Правильное уяснение реальности. Здесь три раздела. Определение объекта логического отрицания. Второе. Как совершать его отрицание посредством опровергающих выводов или самостоятельных предпосылок. И третье. Как развить воззрение, совершая отрицание посредством просанги. Определение объекта логического отрицания. Здесь три части. Почему необходимо точное определение отрицаемого? Опровержение чужих систем, в которых отрицают, не определив отрицаемое. И третье. Как определяется объект отрицаний в нашей системе? Например, чтобы убедиться в отсутствии такой-то личности, необходимо знать эту личность. Также, чтобы ясно понять смысл отсутствия самости или отсутствия самобытия, необходимо точно определить самость или самобытие, которого нет. Ведь если хорошо не прояснить объект отрицания, то не будет и безошибочного познания противоположного ему. Как сказано во введении в практику, не определив воображаемую вещь, не поймешь, что она нереальна. Хотя разновидности объектов отрицания бесчисленны, но если производится отрицание их общего корня, то отрицаются все объекты отрицания. Но если отрицание не охватывает самой тонкой подлинной сущности объекта отрицания и остается остаток, то впадем в крайность признания истинного существования и, цепляясь за истинность вещей, не сможем освободиться от обусловленного бытия. А если отрицание расширено, выходит за рамки объекта отрицания, то отвергает закон причины и следствия, из-за чего впадаем в крайность нигилизма. А это воззрение ведет нас в дурную участь. Поэтому очень важно точно определить отрицаемое, поскольку, не определив его, несомненно, породим воззрение этернализма или нигилизма.